Четвертая часть. Синеград. Осень. Нилка и правда читал текст хорошо. Звонко так, совсем поребячье и в то же время очень выразительно, не хуже, чем артист. И его запинки на букве «С» были почти незаметны, а если где и проскакивали в звукозаписи, то ничуть ее не портили, даже наоборот. Сперва записали текст на Нилкин кассетник. Но оказалось, что для телепередачи такая техника не годится. Пришлось Нилке читать свои слова перед студийным микрофоном. Смонтированный фильм тоже записали на магнитную пленку. И музыку. Про музыку долго спорили. У Феди и Бориса вкусы были невзыскательны. Самые любимые мелодии — песни Высоцкого. Борьке, правда, еще нравилась группа ДДТ, а Феде — «Аквариум». Но все равно это было не для кино про город. Борис нерешительно предложил увертюру к фильму «Дети капитана Гранта» Дунаевского или «Первый концерт Чайковского». Это все, что он помнил из классики. Оля только вздохнула. Федя спросил, не пригодится ли «Кармен Сюита» композитора Щедрина. Эту пластинку они с Ксенией иногда крутили по вечерам. В те времена, когда еще жили мирно. Эх, Ксень, Ксения. Оля ответила, что «Кармен Сюита» совсем не в том ключе. Нилка поинтересовался, не пригодятся ли времена года Вивальди. «Это самая любимая мамина музыка. Я ее тоже люблю». Оля восприняла совет благожелательно. Однако после размышления отвергла и его. Наконец она сама выбрала ключевую тему. Задумчивую мелодию, которую исполняют на фортепиано. Оля сказала, что это вторая часть патетической сонаты Бетховена. Все примолкли, задавленные такой эрудицией. Сразу видно, человек 3 года учился в музыкалке. Бетховен — это там, где сказочный город. А улицу Репина с торгашами и дембелями озвучивали ламбадой. В конце концов пригодилась и «Кармен Сюита», быстрая музыка для начального Нилкиного полета. И Вивальди кое-где пришелся к месту. Уговаривали Славу, чтобы спел для фильма песню про маленьких капитанов. Но он засмущался. Заотбрыкивался, как дошкольник. Зато, правда, согласился сняться в одном эпизоде. Вообще, с этой передачей была масса хлопот. Лина Георгиевна Старосельцева, энергичная тетенька в джинсах, повадками иногда похожая на Олину маму, в августе крепко взяла всех ребят в работу. Потому что она-то, Лина Георгиевна, и была режиссером передачи «Вот и лето прошло». Пока оно не прошло, нужно было многое успеть. Во двор Коли приезжала машина с камерами, магнитофонами и осветительной аппаратурой. И с дядьками-операторами. Для начала, когда подключили к щитку толстый кабель, во всем доме вырубилось электричество. Это вызвало большое недовольство Олиных соседей, проживающих в другой половине дома. Однако все в конце концов наладилось. Сняли, как ребята проявляют пленку, как гоняют ленту на монтажном столике, как Нилка болтается на фоне бархатного задника. И как сидят у гаража на траве и на чурбаках, рассказывают про свои дела. Потом в сентябре пришлось сняться еще раз, уже в телестудии. В беседе после фильма «Сказки нашего города». Беседа эта не очень понравилась ребятам. Но о ней позже. Сентябрь подкрался незаметно, предательски даже. Как ухитрилось с такой стремительностью промчаться время? «Вот уж точно теория относительности Эйнштейна», — вздыхал Борис. Исполнилась мечта Степки. Стал он полноправным школьником. Причем сразу второклассником. И прав оказался Федя. Радости этой хватило ему на несколько дней. Оказалось, что в школьной жизни сладкого еще меньше, чем в детском саду. Надо постоянно выполнять всякие задания, и почему-то каждый день грозят вызвать маму. Ученическая форма оказалась жаркой, неудобной и кусачей. Хорошо хоть, что с этого года была она в школе № 4 необязательной. И вскоре второклассник Степа Городецкий, как и многие другие малыши, бегал на уроки в летних штанишках и рубашке. Но это пока было тепло. Сентябрь недолго радовал хорошей погодой. От продленки Степка отказался намертво. Из школы домой ходил самостоятельно и владел собственным ключом от квартиры. Впрочем, иногда ждал Федю, если у того было не больше 5 уроков. Но у Феди случалось их и по 6, и по 7. И тогда он, конечно, нервничал. Как там Степка? Один-то. Ксения приходила домой очень поздно. Сообщила, что занимается на курсах повышения своей швейной квалификации. О Щагове ничего не было слышно. Степка однажды по секрету прошептал Феде. «Мама сказала, что больше не желает его видеть». Ну, поумнела, значит. Школа есть школа. От Хлоры Ниловны только и слышно было. «Вы теперь восьмиклассники и должны отдавать себе отчет, что это накладывает на вас новые, взрослые обязанности». Никто, конечно, такого отчета не отдавал. Втягивались в школьные будни трудно, со скрипом. Жили памятью недавнего лета. Но память памятью, а встречаться табурету каждый день стало теперь трудно. Феде-то с Борисом хорошо, в одной школе. А вот Оля и Нилка... Но все-таки встречались. Но без этого как жить? Повезло хотя бы в том, что все четверо учились в первую смену. Сбегались чаще всего у Оли. В гараже было уже холодно, сидели в комнате. Оля была и здесь полной хозяйкой. Тем более, что мама ее с головой ушла в новую постановку. Запустили в производство новое кино. Мультик про мальчика Егорку, который подружился с бродячим котом, оказавшимся впоследствии инопланетным существом. Коллективно рисовали декорации, по ним потом бегали вырезанные из бумаги герои. Вырезал их Борис, он был мастер на такие дела. Но двигался фильм так себе. Особого интереса к нему не чувствовалось. Да и пленка почти вся была уже израсходована. Однако не сидеть же без дела, когда собрались вместе. И вскоре дело такое появилось. Настоящая радость. Город Синеград. Кто его первый назвал так, потом уже и не помнили. А возник он однажды вечером, когда сидели у Оли и разговорились, какие кому снятся сны. Про это и раньше говорили, но как-то мельком и со смущением, а теперь будто распахнуло каждому душу. И оказалось, многое снится одинаково. То есть города и события сами по себе не похожи, но похожими оказались ощущения в таких снах, будто это и не сон вовсе, а особый, параллельный мир, куда ты приходишь как в любимую страну, настоящую, только окрашенную сокровенной тайной. Приходишь со сладким замиранием, ожиданием приключений и каких-то очень хороших встреч. Выяснилось вскоре, что в этих городах, которые каждый видит по-своему, есть и похожие места. Улицы, площади, пристани, стеклянные галереи над мостовыми. Тогда Федя сказал, будто сделал еще один шаг в сказку. «А давайте нарисуем карту». «Вот вам и взрослые люди». «Ну, Нилка тот еще туда-сюда, а остальные-то? Сидеть бы над алгеброй, писать сочинение про образ Пугачева в повести «Ас Пушкина. Капитанская дочка». Готовить лабораторные работы или хотя бы, как нормальным восьмиклассникам, толкаться на дискотеках и переписывать друг у друга кассеты с Майклом Джексоном. Так нет же. Взялись чертить план Синеграда». По всем правилам науки, отыскавший среди книг Олиного деда старинную картографию какого-то М.М. Белковского со множеством иллюстраций. На большом ватманском листе начертили центр Синеграда. С площадью случайных пришельцев, с проспектом спелых апельсинов, с улицами старых моряков, стеклянного глобуса, веселых прогульщиков, хромого рыцаря, корабельщиков... и многими другими, с широкой рекой Рио-Флус, ее притоками Каменкой и Бумерангом. Над Каменкой дугой поднимался сложенный из гранита мост. Посреди моста построена была белая, с высокой шатровой башней церковь Павлика и Алеши, мальчиков из деревни Герасимовки и Зимнего дворца. Вообще-то это была церковь в память о всех погибших детях. Где-то же должны вспоминать о том, как гибли мальчишки и девчонки по вине озверевших взрослых, тех, кому хотелось воевать и добиваться власти. В церковь на мосту взрослым разрешалось заходить только в сопровождении детей. и каждый мог зажечь лишь одну свечку в бронзовой скульптуре упавшего барабанщика. Мальчик лежал на плоском камне, одной рукой старался дотянуться до откатившегося барабана, а в другой сжимал последним усилием тонкие палочки. Как в песне «Последняя свеча», которую недавно спел ребятам Слава. Он даже согласился записать ее на кассету, но, конечно, не для телепередачи, а на память друзьям-табуретовцам. Теперь эту песню слушали иногда, и каждый раз шел по спине холодок. Слава пел глухо, и гитара рокотала, словно где-то в темной глубине. Холодным пеплом замело их след, но мальчики стоят и ждут ответа. Все те, кто среди войн и среди бед не дожил до 15-го лета. Их бесконечный строй угрюм и тих, шеренги словно траурные ленты. Так что же вы не взглянете на них, премьеры, полководцы, президенты? Все тише барабанщики стучат, но гаснущий их марш зовет к возмездию. И вот горит последняя свеча, горит среди галактик и созвездий. Затихший город съела темнота, угасли оробелые огни там. Но эта свечка светит неспроста, она горит на бочке с динамитом. Пускай весь мир вокруг уныл и хмур, свеча горит во тьме неугасимо. Зажгли ее, как жгут Бигфордов шнур, сгоревшие мальчишки Хиросимы. Ее спокойный свет неумолим, не гаснет пламя, как бы мрак ни вился. Свечу друзья погибшие зажгли, от тлеющего пепла сало спился. Теперь от страха гаснут фонари, от Балтики до Крыма и Кавказа. Скажите, кто услышит детский крик, когда звереют дизели спецназа? Скажите, кто поймет, как в эти дни зажатый детской болью мир непрочен? И что во тьме спрессован динамит, и что фитиль у свечки все короче? Над церковью всегда был ясный вечер, и оранжевые отблески горели на золотом кресте, который отражался в каменке. Но не так уж много печальных мест было в Синеграде. Гораздо больше веселых. Площадь летних карнавалов, площадь зимней сказки, цирковой бульвар, бульвар кукольных мастеров. А больше всего богат был город местами, где ждали всякие загадки и открытия, необыкновенные события и приключения. В путанице улиц, переходов, лестниц, воздушных галерей, крепостных стен и заросших оврагов можно было заблудиться и оказаться неведомо где. То в заброшенной мастерской средневекового оружейника, то в букинистической лавке, полной приключенческих книг, то в крошечном театре, где сами по себе, без людей, давали концерт деревянные марионетки. То провалиться в подземелье, и заплутать в глухих подвалах и коридорах, где, по некоторым признакам, обитали привидения. На углу улиц Тома Сойера и юных трубочистов жила в островерхом домике бабушка Аннет, похожая на Анну Ивановну, только не такая больная и усталая. Она зазывала в гости ребятишек, угощала их леденцами и менялась с ними марками. На стрелке, у слияния неширокой речки Бумеранг с большой рекой Рио-Флус, выстроен был дом с башенкой, похожий на маяк. Там жил отставной бородатый боцман Крутислав Свайка с множеством своих и приемных детей. Бывало, что боцман целый день лежал на балконе и пел старинные матросские песни, а хор мальчишек и девчонок в окнах и на лестницах звонко вторил ему. Иногда этот ансамбль отправлялся выступать на бульвар Тополиного Пуха. Прохожие слушали и платили, чем придется. Пирожками с капустой, конфетами и старинными монетками, которые Крутислав Свайка коллекционировал. В сторожке, на старом бастионе одноглазого адмирала, жил друг боцмана Свайки, усатый и пузатый Бом Гранатто. В его обязанности входило каждый полдень полить холостым зарядом из древней бронзовой пушки. Бом Гранатто всегда палил раньше времени, потому что его большущие карманные часы вечно спешили. Жители Синеграда привыкли к этой досрочной пальбе и точное время узнавали по большим солнечным часам на площади головоломок или по курантам на башне музея городской истории. Было, конечно, в Синеграде и много других интересных жителей. А в музее каждый желающий мог узнать о прежних временах Синеграда. Например, о большой осаде 2 столетия назад, когда флот противника едва не прорвался с залива в Рио-Флус, а на суше город был окружен вражескими траншеями. С той-то поры и осталось неподалеку от города кладбище с гранитными головами-памятниками. Южные окрестности Синеграда с остатками укреплений, со старым военным кладбищем и, далее к Зюиду, с краем сумрачной области, нарисовал Борис. На отдельном листе. Когда начертили центр, каждый взял себе по листу, чтобы присоединить к Синеграду свою часть города. И вот Борис выбрал юг. Нилка на северном листе изобразил в окружении окраинных улочек заброшенный парк, выросший на месте старого космодрома инопланетян. То, что это бывший космодром, знали немногие. Но зато всем было известно, что по вечерам в зарослях творились дела непонятные и с точки зрения науки необъяснимые. К парку примыкала северная болотная пустошь. Там, среди мокрых кустов и косматых кочек, водились мохнатые добродушные чуки и злые шкыдлы, полукрысы-полумартышки. «Я, когда рисовал, самому страшно было», — признался Нилка. Впрочем, страх быть похищенным пришельцами у Нилки почти прошел. Может быть, потому что звездная метка к концу лета изрядно потускнела. То ли от грима, то ли сама собой. Оля взяла на себя восточные окрестности и пристроила к Синеграду квартал из киностудий, которая сама по себе была целым городом. Здесь разрешалось каждому, кто захочет, снимать свое кино, быть и оператором, и режиссером, и актером. И часто действие фильма так волшебно переплеталось с настоящей жизнью, что было уже не разобраться. Федя нарисовал часть западного залива и гавань с причалами, и путаницу портовых кварталов с маленькими площадями, где стояли памятники Колумбу, Крузенштерну и Лисянскому, адмиралу Герману Сигайло, командиру Синеградской эскадры времен Большой осады, и маленькому юнге всех морей. Сюда, к причалам и пакгаузам, подходили рельсы ПТС, подземной транспортной сети. Она была как бы подвальным этажом Синеграда, и здесь иногда мог заблудиться целый поезд. Когда соединили все листы, стало ясно, что карта имеет форму креста. Но ведь так не бывает. И пришлось рисовать 4 угловые территории — северо-запад и юго-восток, северо-восток и юго-запад. И потом еще снимать с каждого листа копии, чтобы большая карта была у каждого. И украшали эти карты надписями с завитушками, розами ветров, рисунками зданий, мостов, фонтанов, маяков и кораблей на рейде. И признаться, это вдохновенное творчество занимало столько времени, что порой не было времени для физики или немецкого языка. В конце сентября, заглянув в дневник своего ненаглядного восьмиклассника, Виктор Григорьевич Кроев сперва задачно поскреб затылок, затем же произнес тоном не вопроса, а приговора. «А не посидеть ли тебе после школы дома, скажем, с недельку, в целях выравнивания школьных показателей?» «Ну и посидеть», — буркнул Федя, чтобы не обострять обстановку. «Ну, подумаешь, беда какая. Все равно прибегают Борис и Нилка, можно звонить Оле, а можно одному, вернее, с тихо дышащим под боком Степкой, колдовать над картой. У карты как раз то волшебное свойство, что если даже все сидят по домам, то все равно будто вместе. В своем Синеграде. Идет невидимая для посторонних жизнь. Идет большая игра». Вначале игра шла так. Каждый из 4 входил в город со своей стороны, и надо было встретиться в условленном месте, или у солнечных часов, или у бабушки Аннет, или в книгохранилище у ворчливого главного библиотекаря. Но не так-то это было просто. Во-первых, можно было просто заблудиться. Увезет тебя подземный поезд, скажем, в районе замковых подвалов, и плутай там. Могло отвлечь веселое театральное представление на площади. Могли таинственные силы заросшего космодрома перепутать пространство улиц или сбить время. Палит, например, полуденная пушка, а колокол на морском соборе корабельными склянками отмеряет 4 часа пополудни. А тут еще игральный кубик ложится на карту так, что показывает ветер Зюидвест, который приносит плотные туманы. В них возникают призраки людей и старинных парусников. Но, конечно, каждый раз все завершалось благополучно. Все четверо сходились там, где было задумано. И тогда уже обязательно встречались по-настоящему. Чаще всего у Оли. Готовили в большущем, дедушкином еще чайнике, встречайный чай. Жевали бутерброды с ливерной колбасой, дешевые и без талонов. И договаривались о новых приключениях в Синеграде. Засиживались до темноты, впрочем, и темнело уже рано. Потом Федя и Борис провожали Нилку, ехали на Росинанте до Феди, а дальше Борис катил один, позвякав на прощание звонком. Окрашенные синеградской сказкой события случались не только в нарисованном городе, но и на улицах Устальска. Он, если разобраться, местами незаметно примыкал к Синеграду. Однажды, например, Оля и Нилка придумали операцию «Огоньки». В сумерках надо было встать на улице Садовой, в квартале или двух, друг от друга, от старой трансформаторной будки до поворота на улицу Декабристов, и каждому взять палочку бенгальского огня. Первым стоял Федя вместе со Степкой. Когда он зажег свой маленький искрящийся факел, это увидел за два квартала Борис и сделал то же самое. Потом Нилка. И, наконец, недалеко от своего дома, Оля. Казалось бы, какой в этом смысл? Зачем такие сигналы? О чем? И для кого? Но радостное замирание, ощущение чуда рождалось в душе, когда они видели, как, словно от твоего сыплющегося искрами огонька, зажигается вдали такой же. В сумраке осенней, без фонарей, с редкими желтыми окошками улицы. Было в этой живой цепочке маленьких маяков чувство щемящей до слез дружеской связи. Будто в космической черной бесконечности сигналят друг другу 4 звездных корабля. И как хорошо, что не помешали прохожие. А то могли бы. «Вы что тут безобразничаете? В милицию захотели?» Слава богу, никто не пристал. Наверное, потому что в Синеграде не было плохих людей. Да, со времени большой осады у города не было врагов. Не было в его домах и на улицах зла. Были загадки, непонятные явления, коварные фокусы пространства, но среди жителей не удалось бы найти ни злодея, ни просто вредного человека. Потом все-таки нашелся. Его придумал Нилка. И не потому, что хотелось приключений пострашнее, а потому что... «Ну, посудите сами. Ну, не бывает так на свете, чтобы ни одного плохого. Вот и наш фильм хотели мы сперва снять только про добрую сказку, а что получилось?» Итак, появился некий Клавдий Шумс. Он долгое время жил отшельником на болотной пустоши, дрессировал там шкыдл. А потом... Серенький, съеженный, незаметный. Пришел в Синеград и на окраине, в заросшем гигантскими лопухами сарайчике, устроил переплетную мастерскую. Старые книги ремонтировал. Безобидное занятие, верно? Однако после хитрых поисков коварный Шумс раздобыл книгу под названием «Черная тень». В ней рассказывалось о тысяче способов скрытно вредить людям. Дальше включился Борис. Нехотя, будто виновата даже, но деваться от подступившего зла уже некуда. Он рассказал, что злонамеренный Шумс узнал в этой книге, как можно использовать двумерное черное пространство. Кусок этого плоского пространства он добыл на краю сумрачной области. Затем, с помощью такого куска, он стал превращать в пласты черного пространства обычную светозащитную бумагу от фотопакетов. Складывал эти пласты стопкой у себя в мастерской. Сколько ни складывал, стопка оставалась тоньше папиросной бумаги, ведь у двумерного пространства нет никакой толщины. Потом тихий переплетчик Клавдий Шумс куски черного пространства склеил в ленту и спрятал внутри своей пустой тросточки. Но иногда он доставал этот рулон, отматывал сколько нужно и вырезал из тонкой тьмы тех, кто должен был творить в Синеграде зло. Это были силуэты мелких чертей, колдунов, скрюченных ведьм и нахальных, довольных собой господ. Иногда дети Шумса притворялись обычными человеческими тенями. А порой они превращались в существа, похожие на подлинных жителей Синеграда, но это случалось редко. Да и ни к чему такое было детям Шумса. Плоские, незаметные во тьме, они могли проникать куда угодно, в самые тончайшие щели. Однако первый шаг в мир Синеграда этим злодеям делать было непросто. Путь был один. По ночам Клавдий Шумс пробирался в музей, где стояли фарфоровые вазы. Под вазу, на которой нарисован синий город, переплетчик подсовывал вырезанные из тьмы фигурки. Оттуда они уже разбегались по Синеграду и творили там всякие гадости. Единственным оружием против черных злодеев были заколдованные зеркальца. Зеркальцем можно было заслониться от детей Шумса как щитом. Те, увидев свое отражение, съеживались и превращались в клочки безобидных сумерек. Но надо было, чтобы враг оказался в зеркальце в профиль или наискосок, а если ребром, то злодея не различишь. Следует еще сказать, что спасало зеркальце не всякого, а лишь того, у кого нет на совести каких-нибудь подлых дел. Мелкие прегрешения, ну, туда-сюда, без них не проживешь. Но если предал кого-то, забыл друзей или, скажем, струсил в решительный момент и потом не искупил этот грех, никакое зеркало тебя не защитит. Пускай оно хоть с витрину аптеки добрейшего толстяка дядюшки Шарля де Флакона. Волшебную силу зеркальце получало после того, как над ним прочитают секретное заклинание. И необходимо, чтобы в тот момент в нем отражалась ваза с синим городом. Вазу? Ту, что стояла в окне дома на Садовой, все-таки сняли для фильма. Правда, через стекло, но получилось неплохо. И вовремя сняли. На следующий день окно оказалось закрыто плотной шторой, и с той поры штору не убирали. А в середине сентября Оля сказала Феде, Борису и Нилке. «Мы с мамой вчера заходили в комиссионный магазин. Я смотрю, наша ваза там на полке». «Ох, мальчишки, мне как-то не по себе сделалось». Пошли вчетвером в этот магазин. Стоит ваза. И цена такая, что хоть в обморок хлопайся. 560 рублей. «Может, и не наша?» — осторожно усомнился Нилка. В самом деле, рисунок был незнакомый. Тоже написанный ультрамарином город, но с незнакомыми домами и башнями. Похожий, но не тот. Но, скорее всего, вазу поставили просто другим боком. Ясно же, что картины были нарисованы с двух сторон, и сейчас открылась та, которую раньше не видели. Посмотреть бы для полной ясности, что с другой стороны. Однако смешно было думать, что продавщица станет вертеть ради ребят хрупкую дорогую вещь. А когда Нилка пришел в магазин с отцом, вазы уже не было. Грустно всем стало. А в конце сентября случилось совсем горькое событие. Умерла старая учительница Анна Ивановна Ухтомцева. Соседка рассказывала. «Утром я ей молоко купила, принесла, открыла своим ключом дверь, а она лежит, будто спит. Я и не поняла сперва». На похороны пришло очень много народу. Федя, Борис, Нилка и Оля принесли тяжелые белые астры. Гроб стоял на длинном столе, покрытым тем самым темно-лиловым бархатом. Анна Ивановна лежала маленькая, сухая и непривычно строгая. Словно была не очень довольна, что столько ее бывших учеников разом пришли в тесную квартиру, хотя и вели себя тихо. В завещании, оставленном дочери, Анна Ивановна просила отпеть ее в церкви. Спасская церковь еще не работала. Отпевали в церкви на кладбище. Ребята туда не поехали. Постеснялись, да и места не было в автобусе. Они пошли к Оле и включили проектор. На экране Анна Ивановна была живая, улыбчивая, раскладывала на столе фотографии с выпускными классами. Вот ведь какая штука, кино. Нет человека, а он как живой. Бабушка Аннет навсегда осталась жить в Синеграде. Там никто не умирал, несмотря на злые дела черных детей Шумса. В школе у Оли долго никто не вспоминал про ее летнее задание. Наконец Маргарита Васильевна спохватилась. «Дорогая моя, а где же обещанный фильм?» Оля ответила, что пожалуйста, хоть завтра покажет. Для начала пожелали посмотреть фильм несколько учителей и завуч Елена Дмитриевна. Посмотрели, хвалили, но... «Знаешь, Олечка, — сказала Елена Дмитриевна, — мне кажется, здесь вовсе ни к чему этот конфликтный эпизод на берегу. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Нет, не думай, что мы боимся остроты. Но фильм получился такой славный, лирический. А этот кусок, ну, он поперек всего. Лучше бы тебе убрать его перед тем, как показывать ребятам». Оля хмыкнула. Потом заявила, что решать это одна не имеет права. Снимала-то целая студия. Надо спросить ребят. «А вы не разрешайте», — сказала она мальчишкам. Но рассудительный Борис возразил. «А зачем тебе этот мелкий скандал? В передаче-то фильм пойдет целиком, и тогда уж все его увидят как надо».